Совсем еще молодые, вам жить да жить. Предлагаю вам покинуть расположение армии, я напишу рекомендательное письмо коменданту Астрахани. Наверное, это будет самое безопасное место, по крайней мере, завтра утром, а там как бог даст. Штабс-капитан стоял, шокированный словами командующего, но, вскоре овладев собой, с достоинством ответил: «То, что вы мало знаете меня, не значит, что я могу бросить вас в самую трудную минуту. Что бы там ни случилось, я буду до последнего с вами, ваше превосходительство». Генерал долго всматривался в глаза молодому офицеру, затем по-отечески, нежно похлопал адъютанта по плечу. «Спасибо за службу, голубчик, только имейте в виду, завтра утром здесь будет настоящая мясорубка». В это время через открытую дверь в приемную стало видно, как в ней появилось несколько генералов и полковников. Офицеры прибыли на срочное оперативное совещание. Штабс-капитан вышел и пригласил всех в кабинет командующего армией. Четыре командира дивизий, два генерал-майора и два полковника, а также начальник штаба сели по бокам длинного стола, сам командующий занял кресло председателя с тыльной стороны. «Господа, я срочно вызвал вас вот по какому поводу. Только что мною в дивизии выслан приказ о занятии войсками армии боевых позиций». Командующий сделал паузу, наблюдая за реакцией подчиненных. «Аркадий Валерьянович, может быть, вы торопитесь с этой инициативой, вы же знаете позицию верховного правителя. Пока не будет секретной телеграммы из Лондона, в военные действия с Германией не вступать. Вы рискуете навлечь на себя сильный гнев Колчака», — высказался первым уже немолодой генерал, майор. «А вы что думаете, господа?» — обратился он к остальным командирам. С места поднялся полковник лет 50 с аккуратно остриженной бородкой и усиками. «Господин генерал-лейтенант, мы очень уважаем вас как командующего армией, но мы боимся, что Колчак отдаст команду военному министру сместить вас, а у того давно руки чешутся убрать вас из армии. Это было бы очень плохо для всех, особенно для солдат. Спасибо за доверие, господа. Другого я и не чаял от вас услышать». Князь поднялся из-за стола. «К сожалению, обстановка заставляет меня поступать именно так». Он взял колокольчик и несколько раз позвонил, вызывая адъютанта. Когда тот зашел, генерал приказал: «Господин штабс-капитан, пригласите сюда офицера разведки, который только что прибыл с границы». Через минуту ротмистр с колючими черными глазами вошел и отдал честь. «Здравия желаю, ваше превосходительство». «Голубчик», — вежливо попросил его генерал, — «перескажите присутствующим здесь моим командирам дивизии и начальнику штаба все, о чем мы говорили несколько часов назад, и не стойте, пожалуйста, присядьте за стол». Расположившись рядом с начальником штаба и вытерев пот со лба белоснежным платком, ротмистр начал доклад. «Мои разведчики привели ко мне в блиндаж перебежчика, которого взяли далеко впереди наших траншей. Я лично допросил его, так как хорошо знаю немецкий, неточности исключаются. Немецкий солдат говорил, что он член коммунистической партии и ненавидит фашизм, отчего и хочет предупредить нас. Он сообщил, что завтра на рассвете, 22 июня, около 200 немецких дивизий вермахта и 5 воздушных флотов Люфтваффе обрушатся на Россию, а лучшие силы Кригсмарине запрут Балтийское, Черное и Белое моря. Это больше миллиона солдат, 5000 самолетов и около 500 боевых кораблей и подводных лодок. Уже зачитан приказ о начале наступления в 4:00. Особое требование приказа – беспощадное отношение не только к военным, но и к мирному населению. Все евреи, проживающие на нашей территории, должны быть уничтожены, русские обращены в рабов, а наше государство присоединено к Германии». Руки офицера, скрещенные на столе, заметно дрожали. «Вот документы этого немца, можете удостовериться». Он положил перед командирами дивизии солдатскую книжку с орлом. «Что теперь скажете, господа?» Командующий встал из-за стола и прошелся по кабинету. Все молчали, находясь в подавленном состоянии. Было слышно, как шуршит теплый июньский ветерок за окном, а где-то недалеко в лесу ухает филин. Открыв окно, генерал-лейтенант несколько раз глубоко вдохнул теплый летний воздух. «Какой хороший вечер, а природа! Как жаль, господа, что этот вечер, вероятно, последний у нас с вами, да и у всей нашей прекрасной страны тоже». Генералы и полковники встали из-за стола как по команде. Один из них, совсем молодой, с прекрасной выправкой выхоленный дворянин, в сердцах произнес: «Ваше превосходительство, что вы такое говорите? ведь война еще даже не началась. А вдруг ее вообще не будет? Сколько ведь уже было подобной информации? Бог даст, все обойдется. Князь закрыл окно и повернулся к присутствующим. Глаза его были полны слез. Прошу вас принять эту участь как должное. Завтра наша любимая родина будет разгромлена. Отправляйтесь в войска и будьте с солдатами в этот тяжелейший для страны час. Он кивком головы дал понять, что разговор окончен. Командиры дивизии откланялись и вышли из кабинета. Остался лишь начальник штаба. Аркадий Валерьянович, господин генерал, лейтенант, ну почему вы так категоричны? Ведь это лучшие ваши командиры. Вы видели их лица, когда они выходили из кабинета. Полковник в смятении смотрел на командующего. Генерал смахнул платком текущие из глаз слезы. «Ах, Отто Карлович, да вы же меня хорошо знаете. Был ли раньше когда случай, чтобы я говорил своим подчиненным такое? Все свои силы, знания и опыт я всегда отдавал нашей России, служа ей верой и правдой. Можете ли вы хотя бы за что-нибудь упрекнуть меня? Отвечайте честно, не таясь, никак нет, ваше превосходительство». Полковник несколько вытянулся, соблюдая субординацию, но генерал взмахом руки остановил его. «Не нужно сейчас этого, мы не на параде в Санкт-Петербурге. Лучше давайте подойдем к карте». Генерал раздвинул шторы, закрывающие карту на стене. «Вот смотрите, ротмистр доложил про 200 дивизий и 5000 самолетов, про флот я уж и не говорю. А у нас что, 62 дивизии и несколько полков авиации с устаревшими английскими истребителями? Вы же грамотные офицеры, прекрасно знаете, что при таком раскладе у нас завтра не будет никаких шансов. Их танковые ударные группировки просто рассекут нашу оборону, а у нас даже нечем будет их остановить. У нас и артиллерия-то в основном легкая, полевая. А вы представляете, что значит такое обилие авиации? Да они завтра разбомбят не только все наши огневые позиции, но и ударят по тылам и военным заводам. Так что, если мы и выстоим несколько дней, долгую войну вести совершенно не в состоянии. Он достал из портсигара на столе папиросу и нервно закурил. Сейчас нам нечего скрывать друг от друга. Верховный правитель Колчак всегда был и по сей день остается наивным, недалеким болваном, смотрящим только на Лондон, Париж и Вашингтон. Он до сих пор ждет обещанную союзниками бомбардировочную авиацию, которую должна ему выделить Великобритания на случай войны. Свою-то ему строить не разрешали, все долги выплачивал за гражданскую войну. По той же причине не строили танковые заводы и тяжелую артиллерию. Наша армия технически так и осталась на уровне 20-х годов. Кроме пархатых казаков с шашками да кавалергардов в парадных кирасах нам и показать-то нечего. Но, господин генерал, ведь и вы все эти годы находились в армии, значит, и на вас есть часть вины за ее сегодняшнее состояние. Вы абсолютно правы, полковник. Вспоминаю, как мы все радовались в гражданскую, когда засланный к красным провокатор убил Сталина и мы, прорвав фронт, овладели Царицыным. Уж лучше бы этого подлого выстрела не было, и красные победили нас тогда, возможно и Россия была бы другой. Что дальше было, и вспоминать противно. Публичные казни большевиков в Москве и Санкт-Петербурге, эти виселицы на каждом углу и наши самодовольные пьяные рожи. Теперь-то я точно знаю, это не большевики, а мы в действительности тянули Россию вспять, прикрываясь красивыми лозунгами. И вот, что мы теперь имеем. Генерал показал указкой на карте. От огромной державы наши добрые союзники оставили нам территорию, начинающуюся чуть западней Минска и оканчивающуюся Уралом. Вся земля за Уралом, богатейший край вплоть до Чукотки, находится в так называемых концессиях, а попросту под контролем Антанты. Какие там Босфоры и Дарданеллы? Нам свое-то не отдали. От всей нефти и газа, что добываются в Тюмени и Сибири, нам и десятой доли не перепадает. В общем, перспективы собственного развития нас лишили начисто. Видя все это, я несколько раз подавал прошение об отставке военному министру Корнилову, но тот, люто ненавидя меня, почему-то отклонял их. Это до сих пор для меня является загадкой. Он отклонял ваши прошения в силу того, что очень боялся офицерского заговора. Вы очень популярны в армии во всех сословиях. Я слышал, что он все-таки хотел расправиться с вами. Но после того, как вы разгромили японцев в Маньчжурии, в Лондоне не дали на это добро, им же нужен был защитник их российских территорий. Ответил откровенностью на откровенность начальник штаба. Ах, Лавр Георгиевич, Лавр Георгиевич. Покачал головой генерал. Из тактической операции, когда наши казачки порубали в степях япошек, Он сделал далеко идущие выводы. Кавалерия, как мобильный вид войск, способна разгромить любого противника. Лучше бы он поинтересовался тогда у меня, сколько этих самых казачков вернулось с той самой операции в степи. Наверняка оптимизма бы у него поубавилось. Честно говоря, я никогда не считал Корнилова талантливым военачальником, его всегда больше интересовали личные амбиции, чем интересы войск и военной промышленности. Все, что он мог создать за все эти годы, кроме войск прикрытия границы, три пехотные и две кавалерийские резервные армии, сосредоточенные в центральных областях страны, это все, на что мы можем рассчитывать. Генерал замолчал, чтобы справиться с волнением, закурил еще папиросу, тяжело опустился на стул. «Я совершенно согласен со всем тем, что вы здесь сейчас сказали», — взволнованно проговорил Шлюпе. «Колчак с Корниловым оказались совершенно бездарными государственными деятелями, возглавить восстановление страны, как мы все надеялись, они оказались не в состоянии. Да, по правде говоря, кадетское большинство Государственной Думы недалеко от них ускакало, все та же пустая болтовня при полном отсутствии делового начала». Посмотрите на наши города, рестораны, пьянство, проституция и ханжество интеллигенции, а рабочие на старых заводах и фабриках, как при царском режиме, работают по 12 часов, вот тебе и демократия. Как говорится, загнали быдло опять в подвалы. Непонятно только теперь, как немца воевать будем. Вы так по-русски это произнесли, немного потеплел душой генерал. Отто Карлович, но вы ведь сам немец по национальности, вам бы проще, может быть, податься на ту сторону, останетесь целы. Нет, Аркадий Валерьянович, я всю жизнь прожил среди русских и всегда был и остаюсь русским по духу. Судьба этой страны, моя судьба, что бы там ни случилось. Ну, вот и объяснились. С облегчением произнес командующий. А знаете, полковник, приказ в войска ушел. В вашем штабе, я уверен, все идет как надо, не поехать ли нам с вами в храм. Наверняка там еще не закончилась вечерняя служба. Предложил генерал, но неожиданный телефонный звонок заставил его вновь напрячься. Генерал поднял трубку. Салтыков, Брянский на проводе. «Господин генерал-лейтенант», — услышал он в трубке голос военного министра. «До меня дошло, вы отдали приказ войскам вашей десятикраткой армии выдвинуться на боевые позиции, как это прикажете понимать?» Глаза генерал-лейтенанта налились гневом, но он сдержал себя. «Данный приказ продиктован обстановкой, которая сложилась на участке моей армии. Я думаю, прежде всего, о людях, подчиненных мне. Хватит тебе там пороть отсебятину», — заорал в трубку министр. «Ты со своей любовью к сиволапым нам всю политику погубишь, спровоцируешь конфликт с германцами. Что мы тогда своим союзникам скажем? Ты просто конченый идиот, Лавр Георгиевич», — неожиданно спокойно парировал командующий армией. «Да в 4:00 утра начнется такая война, какая тебе и во сне никогда не снилась. Уже к вечеру, думаю, тебе не понадобятся никакие союзники. Какая война, что ты несешь?» Пробормотал в ответ Корнилов, но голос его сильно дрогнул. В расположении моих войск оказался перебежчик, который сообщил о распространенном среди немецкой армии приказе о нападении на Россию завтра, 22 июня, в 4:00 утра. Он также сообщил о колоссальной силе, сосредоточенной против нас. 200 дивизий, 5000 самолетов, около 500 кораблей. И ты веришь всяким этим перебежчикам, а вдруг это провокация? Попытался встать в позу Корнилов. Знаешь что, Лавр Георгиевич, сейчас я больше склонен верить этому коммунисту-перебежчику, который хочет хоть чем-то помочь русским солдатам и России, чем тебе, который все эти годы лицемерно заявлял о строительстве новой демократической родины, перевооружении армии в соответствии с духом времени. Много ты всего наговорил. Сейчас же ты, проваливший все военное строительство, хочешь бросить людей под немецкие бомбы, чтобы их перебили всех, как куропаток в чистом поле. Этот номер у тебя не пройдет. Я отстраню тебя от командования армией, вновь заорал Корнилов. Полно, Лавр, это уже не имеет смысла, засмеялся в трубку генерал. Ты лучше вот о чем подумай, куда вы завтра с Колчаком драпать будете. Подыщите местечко потеплее, командующий армией бросил трубку. Часть 20. Изображение на экране пропало. Создавалось впечатление, машина давала смотрящим на экран просто перевести дух. Наконец, появилась строка белыми буквами. Модель 2. Позиции русских войск западнее Минска. Офицер разведки мчался на мотоцикле в расположении 134 пехотного полка, где, По словам офицеров штаба дивизии, должна была находиться подчиненная ему группа разведки. Ротмистр торопился присоединиться к своим людям еще до начала немецкого нападения, но его движению помешала пешая колонна солдат, направляющаяся через лес, чтобы занять окопы. Остановившись на обочине дороги у куста из можжевельника, он разглядывал движение маршевых рот. Лица солдат были сосредоточенно серьезные, никто не шутил и не разговаривал, было даже слышно, как лесная трава шуршит по ботинкам и обмоткам. «Даже солдаты понимают все», — подумалось ротмистру. «Неужели командующий прав, и наше положение совершенно безнадежно?» Оклик молодого поручика вывел офицера разведки из задумчивости. «Господин ротмистр, что вы тут делаете? Извините, но я должен проверить документы». Ротмистр подал офицерскую книжку. «Вы из разведки армии?» «Понятно. Я чем-то могу помочь?» «Нет, поручик, лучше скажите, где штаб 134 ГОПолка? Мне нужно до утра быть там. На мотоцикле вы здесь вряд ли проедете. Могу предложить идти с нами. Мы и есть тот самый пехотный полк, который вам нужен. Бензин в баке все равно практически закончился. Да и до мотоцикла ли будет скоро?» Вслух размышлял ротмистр. Он завез мотоцикл в лес, закрыл еловыми ветками и, выйдя на дорогу, подошел к ожидавшему его пехотному офицеру. «Что ж, поручик, идемте». Они пошли рядом с солдатской колонной. Ротмистр вынул папиросы и предложил новому знакомому. Они закурили. «Извините, господин ротмистр, но вы так безнадежно произнесли до мотоцикла ли будет скоро? Неужели начнется война? Солдаты надели чистое нижнее, к смерти готовятся, слушать даже ничего не хотят. А у меня Ларочка в Петербурге, только обвенчались, а тут приказ срочно явиться в часть. Никак верить не хочется. Смотрите, как все тихо и мирно. Запад начинает краснеть, скоро рассвет. Вот нам бы до этого рассвета на позиции попасть, это было бы самое лучшее, что я вам вообще могу посоветовать». «Степанов, ускорить шаг», — приказал поручик фельдфебелю. «Так думаете, господин ротмистр, все будет очень серьезно?» «Серьезнее не бывает. Странно. Корнилов разослал меморандум в войска, где уверяет, что если германцы и сунутся, то мы им надерем задницу и через месяц прискачем в Берлин, как в 1812 году при государе-императоре Александре И». Тем временем лес стал редеть, и вскоре пешие роты оказались средь предутреннего луга. Сильно пахло полевыми цветами и росой, в придорожном кустарнике заканчивал свои трели соловей, наступал рассвет. «Далеко ли до позиций?» — поинтересовался офицер разведки. «Да нет, вот взойдем на этот холм и там, у речки, наши передовые линии, там и штаб полка». Какое-то время шли молча. Солдаты держали строй, в рассветном тумане начинали блестеть примкнутые к винтовкам штыки. Ротмистр мельком глаза поймал трехцветные шевроны на рукавах солдатских гимнастерок. «Мать твою так!» — выругался он. «Вот за этот триколор и гонит русских людей на убой. Так никакой идеи не сформировали. Колчак с Корниловым, Деникин, Керенский с Плехановым, Гучков, Родзянко, Милюков 20 лет страну разворовывали, по ресторанам да югам мотались, а теперь армию на убой. Какая чудовищная историческая несправедливость! Ваше благородие, да разве можно так откровенно-то?» — прошептал поручик. «Ведь солдаты услышать могут». «Солдаты!» — рассмеялся ротмистр. «А вы лично об этих солдатах сильно позаботились?» — проговорил он с сарказмом, указывая на показавшиеся передовые линии. «Много ли блиндажей для людей выстроили? Вижу одни окопы, то не в полный рост. Но, господин ротмистр, никто и не готовится к оборонительной войне. Если германцы нападут, остановим пулеметами, а затем ударим в штыки, артиллерия нас поддержит». Пехотные траншеи действительно чередовались с батареями легкой полевой артиллерии. Тут ротмистр не выдержал. Схватив поручика двумя руками за ремни портупеи и тряхнув несколько раз, заорал ему в лицо. «Слушай ты, столичный чистоплюй, хватит дуру гнать, в конце концов, если жить хочешь, зарывайся в землю быстрее со своими людьми. Сейчас здесь будет столько немецкой авиации, сколько тебе и в страшном сне никогда не приснится. Чем воевать с ней будешь? Пушки, как в 14-м, на срубы ставить, так ведь не успеешь уже. Отдавай приказ людям зарываться, быстрей». Поручик, едва высвободившись из сильных рук ротмистра, громко закричал с широко расширенными глазами. «Рота, слушай мою команду, зарываться в землю, окопы в полный рост». Солдаты быстро рассредоточились по траншеи и, сняв с поясов саперные лопатки, стали быстро углублять окопы. Ротмистр бегом побежал к видневшемуся невдалеке большому блиндажу с часовым у входа. «Мне нужен командир полка подполковник Скобельцов. Я командир особой разведгруппы дивизии ротмистр Хлебов. Прошу срочно доложить». Часовой вытянулся. «Слушаюсь, ваше благородие, сейчас доложу». И исчез в блиндаже. Несколько секунд спустя ротмистр докладывал командиру полка и начальнику штаба о срочном вызове к генерал-лейтенанту. Командующий так и сказал: «Прошу принять, как должное. Завтра наша любимая родина будет разгромлена». Он взглянул на часы. «Теперь уж сегодня, у нас у всех около часа, не более». Подполковник склонился к оперативной карте и долго рассматривал ее, затем, подняв взгляд на ротмистра, все еще не веря услышанному, произнес: «Неужели 200 дивизий и 5000 самолетов? Откуда у Германии столько авиации? Ужас какой! То, капитан, срочно свяжитесь с командирами батальонов. Все ли войска заняли позиции по боевому расписанию? Вы говорите, ротмистр, танки и мотопехота?» Подполковник снял фуражку и перекрестился на образ Богородицы, висевшей в углу блиндажа. «Видимо, у нас здесь действительно нет никаких шансов». В это время начальник штаба доложил, что командиры батальонов на проводе и ждут указаний. «Приказываю войскам полка после налета авиации и начала атаки сухопутных сил Германии контратаковать их, сблизиться до штыкового боя и драться, пока будет возможность и силы». Подполковник положил трубку на аппарат. «Скажите, ротмистр, вы только что из штаба армии, а говорил ли что-нибудь командующий о резервах? Не может быть, чтобы их совсем не было?» Хлебов рассмеялся, глядя прямо в глаза подполковнику. Тот сразу все понял и многозначительно покачал головой. «Да, вы совершенно правы, ротмистр, у такого фанфарона, как Корнилов, какие уж там резервы. Видимо, рассчитывать придется только на самих себя. Эх, Россия, Россия, вот тебе и исчерпали лимит на революции. Мирно развивались 20 лет, шли по рыночному пути и пришли. У германцев 200 дивизий, у нас 62, итог более чем красноречив и конкретен». Наступила пауза, все молчали. Подполковник в задумчивости ходил взад-вперед по скрипучим половицам блиндажа, ротмистр Хлебов молча стоял у входа, не решаясь прервать это молчание. Наконец, Скобельцов подошел к нему. «Ваши люди в первом батальоне, что вы собираетесь делать? Формально вы подчинены не мне, а командиру дивизии. Решайте». «А что тут решать, ваше высокоблагородие, какая разница, где с немцами драться? Разрешите остаться в расположении вашего полка, это очень благородно с вашей стороны, ротмистр. Идите к своим людям, а я позвоню в штаб дивизии сам». Хлебов вышел из штабного блиндажа на улицу. Уже практически совсем рассвело, утренний туман поднимался над тихой речушкой невдалеке. Офицер разведки шел в расположение первого батальона. Солдаты продолжали углублять траншею, поэтому Хлебов выбрался из нее и пошел по краю. Так вроде бы все сделано грамотно. Окопы отрыты почти в полный рост, блиндажи имеют приличный накат, а подступы к окопам опутаны тремя линиями колючей проволоки, артиллерийские позиции тоже защищены брустверами и накрыты маскировочными сетками. Линия обороны по всей длине смотрится вполне внушительно, рассуждал про себя ротмистр. Профессиональная привычка разведчика не позволяла ему рассуждать вслух. Неужели прорвут проклятые супостаты? Рассуждая так, он дошел до большого блиндажа и окликнул унтер-офицера, налаживающего с солдатами зенитную установку из 4 максимов. «Милейший, скажи, пожалуйста, где сейчас находится командир первого батальона?» Унтер живо повернулся, отдал честь и бодро ответил: «Так вот же, в интом блиндаже, там сейчас все господа офицеры и их благородие капитан Ивский обсуждают, как германца подостойнее встретить, а мы вот здесь против аэропланов налаживаемся. Разрешите продолжать, ваш бродь?» Ротмистр кивнул в знак согласия и вошел в землянку. За дощатым столом в центре сидело несколько поручиков, прапорщиков и капитан. «Доброе утро, господа», — поприветствовал их Хлебов. «Будет ли оно доброе?» Старший, в звании капитана, поднялся и подошел к офицеру-разведчику. «Вы, очевидно, командир особой разведгруппы. Подполковник говорил мне о вас. Если ищете ваших людей, то они в соседнем блиндаже отсыпаются, будете и ведите в тыл, а то здесь, видимо, будет скоро небезопасно. Гораздо опасней, чем вы думаете, господин капитан, но дело не в этом. Я твердо решил драться и никуда не собираюсь уходить. Разрешите остаться в расположении вашего батальона». Капитан, изучающий некоторое время, осматривал ротмистра, Затем удовлетворенно согласился. «Хорошо, люди нам пригодятся, только слышали приказ командира полка, как только позволит ситуация, сразу перейти в штыковую. Знакома вам и вашим людям этакая штуковина, да уж до устава ли будет нам всем через полчаса, господин капитан?» С издевкой парировал ротмистр. «И то верно», — согласился командир батальона. «Николай Вадимович», — обратился он к одному из прапорщиков. «Сходите с разведчиками в оружейный погреб и обменяйте карабины на трех линейки со штыками. Ротмистру же выдайте саблю и запасной наган. Ну и патроны всем, конечно». Перевооружившись, разведчики занимали позицию на отведенном им участке траншеи. Ротмистр Хлебов наблюдал в бинокль за линией горизонта. Он не заметил, как мимо него спешно прошли ротные, уходя к своим солдатам. И лишь когда почувствовал, что кто-то подошел к нему, обернулся. «Почему наблюдаете за небом?» — поинтересовался командир батальона. «Думаете, оттуда исходит основная опасность?» «Да, ожидается небывалой силы авиационный удар. Высшее войсковое командование обмануло всех нас, рассказывая сказки про три аэроплана. На самом деле будут не только фронтовые бомбовозы, но и пикировщики с истребителями, а что самое главное, очень много. Я сильно боюсь за солдат, они могут запаниковать и не выдержать. Нужно как-то срочно подбодрить их. Спасибо вам, господин ротмистр, я как-то об этом не подумал. Господин подпоручик», — обратился он к взводному, — «срочно передайте по траншее при налете авиации всем солдатам ложиться на дно окопа и молиться Господу Богу. Никакой паники». Было слышно, как команда пошла в разные стороны по траншее, а два офицера при погонах с одним просветом до боли в глазах вглядывались в утреннее небо. Какое-то время все было совершенно тихо, вдруг где-то вдалеке послышался тяжелый, нарастающий и угнетающий психику гул. Он становился все сильней, и наконец в бинокль обоим офицерам хорошо стало видно. Весь горизонт был усеян черными небесными птицами, летящими к российской границе. Ротмистр с жадностью и довольно хладнокровно разглядывал летящую авиационную армаду, насчитав уже больше 100 самолетов. Капитан Евский оторвал бинокль и, положив руку на локоть Хлебова, сдавленным голосом спросил: «Что будем делать, господин ротмистр?» Лицо капитана сильно побледнело. Хлебов огляделся в разные стороны траншей. Солдаты лежали на дне, закрыв уши руками. Было видно, что они приучены четко и быстро выполнять приказания командиров свыше. «Думаю, главное сейчас – это вам сохранить свою жизнь. Если солдаты сейчас останутся без командира, вот тогда начнется настоящая паника. Попрошу в укрытие, господин капитан». Из окна командного пункта офицеры продолжали вести наблюдение за приближающимися немецкими самолетами. «Почему они не бомбят нас, как вы думаете?» — спросил ротмистра капитан. «И что перед нами за противник, с кем мы имеем дело? Видите кресты на крыльях? Это однозначно Люфтваффе, ВВС Германской империи, но обобщенно сами немцы называют свои вооруженные силы вермахт. Не бомбят же они нас потому, что нацелены на более дальние объекты, вероятно крупные наши города или заводы, а вот эти», — ротмистр указал пальцем на четверку, баражирующую через правое крыло, — «эти уже точно по нашей душе». И действительно, не прошло и нескольких секунд, как оглушительный рев пикирующих Ю-87 заставил затрепетать кровь в закаленных офицерских жилах. Еще несколько мгновений, и уже разрыв упавших на позиции бомб разбудил не совсем еще очнувшуюся от сна природу. Стука вновь и вновь заходили на наши позиции, сбрасывая свой смертоносный груз. С нашей же стороны не было никакого ответа. «А, черт бы побрал этих зенитчиков!» — в сердцах выругался Хлебов. «Совсем, что ли, все штаны обложили? Господин капитан, срочно свяжитесь со штабом полка, пусть доложат выше, что мы атакованы германской армией, попросите авиационное прикрытие, иначе всем нам здесь конец». «Связист, срочно штаб полка», — скомандовал командир батальона. «Беркут, я первый, нас атакует германская авиация», — кричал в трубку связист, так как от грохота рвавшихся бомб и рева пикирующих бомбардировщиков ничего не было слышно. «Господин капитан, командир полка требует вас», — передал трубку капитану связист. Выслушав командира полка, капитан подошел к ротмистру. Подполковник уже доложил в штаб дивизии о нападении и попросил авиационной поддержки. Но вот дождемся мы ее или нет, это уже трудно сказать. «Ну что ж», — глаза ротмистра горели от возбуждения, — «на мне нет ответственности за батальон, поэтому сидеть здесь я просто не в состоянии». С этими словами он выбежал из укрытия в траншею. То, что творилось в полосе обороны батальона, да и всего полка, можно было назвать только одним определением. Сущий ад, стука кружились над позициями, по очереди заходя на них для пикирования, но это было еще не все. К ним присоединились несколько звеньев Ме-109, которые заходили на позиции вслед за юнкерсами, поливая окопы сплошным пулеметным огнем. Деморализация русской армии была полная. Надежду внушал лишь один фактор – никто не бежал. Солдаты продолжали лежать, не поднимая головы. Хлебов подбежал к лежавшему своему разведчику и, встряхнув его, громко приказал: «Симонов, очнись, срочно к зенитной установке вторым номером. Вставай быстрей, подноси патроны, иначе все погибнем». Взявшись за пулеметную турель четверки, Хлебов поймал в перекрестии приближающийся бомбардировщик и открыл огонь. В кабине самолета сразу заметили русскую зенитку. Две полосы от ударяющихся об бруствер пуль стали приближаться к Хлебову. Началась игра нервов. Кто кого? Но, видимо, сейчас фортуна оказалась на стороне русского офицера. Длинная очередь одного из Максимов прошила двигатель немецкого самолета, и он, сначала вспыхнув, через несколько мгновений взорвался. Стука завалился на бок и упал невдалеке от бруствера. Часть 21. Ликованию русских не было предела. Они плясали в окопе и обнимались, как дети, слезы текли из их забитой пылью и гарью глаз. Невесть откуда взялся капитан Ейский и крепко, по-мужски обняв ротмистра, кричал ему на ухо: «Милый, дорогой, ты наш, оказывается. Я-то думал, ты как они, не верил, казалось, ты только по штабам, а ты наш, русский, русский по духу. Большое спасибо тебе, браток». Немецкую авиационную группу, видимо, повергла в смятение такая быстрая гибель пикирующего бомбардировщика, и они, отлетев далеко от позиций русских, баражировали, перегруппировываясь для новой атаки. В русских окопах радость от первой удачи прошла, все с тревогой ожидали следующего налета, но неожиданно из-за леса показалось звено из трех российских «Харрикейнов», которые смело бросились в схватку с немецкими самолетами. Силы, конечно, были слишком неравными, и вскоре один русский самолет загорелся, но остальные два успели сбить мессер, который упал в соседний лес. Почувствовав на себе, таким образом, русскую отвагу да порядком израсходовав боезапас, немцы решили убраться восвояси, что вновь привело русское воинство в неописуемый восторг. Солдаты кричали, свистели и фуражками провожали два российских истребителя, которые, качнув над позициями крыльями, ушли на свой аэродром. Хлебов тоже не сразу успокоился от происшедшего, пока не почувствовал, что кто-то тащит его за рукав. Капитан Ейский подвел ротмистра к брустверу и показал в направлении поля за речкой. Взглянув в бинокль, ротмистр тихо присвистнул: «Ни хрена себе, вот оно, еще только начинается. 1, 2, 3, 4, 18. 18 танков и мотопехота на бронетранспортерах. Что предпримем, капитан?» Командир батальона тоже наблюдал за наступающим противником в бинокль. «Да, многовато для нас». Он повернул голову и оглядел расположенные сзади артиллерийские позиции. Прислуга уже приводила в порядок оставшиеся целыми после бомбежки орудия. «Михеев, свяжись с командиром батареи, пусть работает, как мы с ним раньше договаривались», — приказал он сидящему рядом связисту. «Неужели думали о танках, капитан?» — поинтересовался с удивлением Хлебов. «Знаете, ротмистр, вы сейчас находитесь в лучшей части российской белой армии. Вот увидите, сегодня к вечеру немцы прорвут фронты слева и справа от нас, а мы будем стоять. Я лично уйду со своим батальоном только тогда, когда поступит приказ от командующего армией генерал-лейтенанта Салтыкова-Брянского. А насчет танков мы разговаривали и много, сейчас вы в этом убедитесь». В это время связист подал командиру батальона трубку. «Командир батареи на связи, ваше благородие. Подпоручик, как договаривались, мы пропускаем танки через себя, а ты бей по гусеницам, а там уж разберемся». С этими словами Ейский передал трубку связисту и вновь поднес бинокль к глазам. Оптика приблизила противника. Пехота старалась держаться за танками, опасаясь ружейного огня русских, но все же было можно разглядеть немецких солдат в касках со шмайсерами через плечо. Закатанные по локоть рукава рубашек, каменные лица, во всем в этом было что-то зловещее и безысходное. Передать по траншеи огонь не открывать, пропускать через себя танки, как учили, затем с пехотой в штыковую, зычно прозвучала команда Ейского. Опять у ротмистра все внутри ходило ходуном. Он видел, как солдаты примкнули штыки и замерли в окопе, ожидая сигнала к атаке. Наша артиллерия тоже молчала. Что интересно, не стреляли и немцы. Они настолько были уверены в своей легкой победе, что просто хотели пройти русские укрепления вслед за своими танками. Вновь шла игра нервов. Смяв проволочные заграждения, несколько немецких танков подорвались на минных полях, остальные перли прямо на русские траншеи. Наконец прозвучали первые выстрелы. Снаряды разорвались на бруствере. Стало очевидным, что немцам было неизвестно место расположения нашей батареи, сказались меры по ее сильной маскировке. «Что, ротмистр, ложимся на дно окопа, пусть себе едут на наших артиллеристов», спокойно, без малейшего проблеска паники скомандовал командир батальона. Вслед за офицерами солдаты дружно проделали то же. Лежа на земле, Хлебов слышал, как что-то огромное и темное, оглушительно ревя, накрыло окоп и начало сверху месить землю. Танк пытался раздавить упавших на дно окопа людей. «Ну все, сейчас конец, всех раздавит к чертовой матери», мысли неслись в голове Хлебова с необычайной быстротой. Вспомнилось детство, юность, учеба в кадетском корпусе, родители, армия. «Стоп», — сказал он сам себе, — «ты же солдат, немец пришел на твою землю, кто же будет драться с ним, если не ты?» С этой мыслью он овладел собой и стал выбираться из завала. Картина, которая открылась перед ним, была одновременно и жуткая, но и завораживающая. Танки вышли прямиком на русскую батарею, и та практически в упор расстреливала их, причем наводчики действовали весьма умело. С десяток машин замерли, потеряв гусеницы. «Прапорщик, сигнал к атаке», — жестко приказал командир батальона. «Покажем вражьему племени, на что способно георгиевское оружие». Желтая ракета высоко взвелась в голубое небо. Последовав за капитаном, Хлебов обнажил саблю и вынул из кобуры наган, затем взобрался вслед за ним на бруствер. «Братцы, не отдадим немчине землю отцов и дедов наших, не щадя живота своего, в атаку, вперед!» Разлился над траншеей голос капитана Ейского. Ротмистр, следующий рядом с командиром батальона, видел, как дружно поднялись солдаты, увлекаемые командирами роты взводов. Зловеще горели в отблесках утреннего солнца штыки, сверкали сабли офицеров. Немецкая пехота пришла в некоторое замешательство, видя перед собой русские пешие цепи. Отдельные немецкие солдаты пытались косить русских из автоматов, но было уже поздно, все смешалось в кровавой рукопашной. Перед Хлебовым неожиданно возник огромный германец с автоматом. Подавшись немного вправо, ротмистр выстрелил в него из нагана. Попав прямо в голову, немец упал, заливаясь кровью. Видя, что другой немец навалился на русского солдата и стал душить его, ротмистр подскочил и наотмашь ударил верзилу саблей, разрубив до пояса. Везде виднелась жуткая картина заколотых и зарубленных немецких солдат и офицеров. Отбиваясь от очередного вражины, ротмистр видел, как капитан Ейский, подавшись влево, изловчился и отрубил немецкому обер-лейтенанту голову. Тело упало, а из обрубка шеи фонтаном хлестала кровь. Впрочем, и русские несли значительные потери. Попав под очереди немецких автоматчиков, солдаты падали на землю, и их добивали подоспевшие германские пехотинцы. Через час после начала русской штыковой контратаки поле боя было похоже на огромное кровавое месиво, где валялись трупы, части человеческого тела, ползали и стонали раненые. Не выдержав накала схватки, немцы начали отступать, попутно добивая раненых. Русские не стали преследовать их и отошли в свою траншею. Обходя позиции после боя, капитан Ейский с болью в душе понимал, что так долго обороняться не будет возможности. Первый бой, а треть личного состава и половина артиллерии утеряны. Как же быть дальше, как воевать? Абсолютно очевидно, без резервов здесь не обойтись. Организовав доставку раненых в полевой лазарет, капитан направился на КП полка. «Понимаю вашу озабоченность, капитан, но в таком же, если не в худшем положении, оказались и остальные батальоны. Я, конечно, позвоню в штаб дивизии, но, думаю, помощи нам не будет. Подпоручик, запросите штаб дивизии». Около 10 минут подполковник разговаривал по телефону с командиром дивизии, потому как он все больше мрачнел, Ейский понял, что положение действительно катастрофическое, помощи было ждать неоткуда. «Вот так, господин капитан, видимо, наши соседи из 13-й краткой и 4-й краткой армии не сумели занять оборонительные рубежи и были атакованы на марше германской авиацией и танками. Если эти армии будут разгромлены, то нам не избежать окружения, и об удержании позиций тогда не может быть и речи». С тяжелым сердцем капитан возвратился в свой батальон. Недалеко от блиндажа, Прямо в окопе на земле сидели ротмистр Хлебов, поручик доверия и два взводных, прапорщика. Командир батальона закурил и сел рядом с офицерами. «Что-то у вас невеселый вид, господин капитан. Плохие новости?» — поинтересовался поручик. «Да уж куда хуже. Нашим соседям из 13-ти краткая и 4-ти и краткая даже позиции не дали занять. Скорее всего перебьют, как глупых воробьев. Ругали в свое время деда то за излишнюю эстетичность, то за то, что лишку на себя берет, а вот теперь только благодаря ему тут и сидим живые. Или я не прав, господа?» «Абсолютно правы, господин капитан», — согласился поручик. «Если б все командиры армии были такими, как Аркадий Валерьянович, ни за что немец нас тогда не одолел. А так, вы извините, господин капитан, о субординации я всегда помню, но Колчак с Корниловым, да и Деникин тоже, кроме как к поражению никуда нас не приведут. Вот увидите, они погубят Россию. Можете не извиняться, поручик, вы же знаете, что я точно такого же мнения о высшем руководстве, да и не только я и вы, так думает каждый в нашей армии. Да вот давайте спросим у Михеева, он очень аккуратный, умный и исполнительный солдат. Михеев, оставь пока аппарат связи и подойди сюда, пожалуйста». Ефрейтор подошел и встал на вытяжку. «Как ты думаешь, сможем ли мы одолеть германца в этой войне? Только говори честно. И что думают солдаты на этот счет?» Солдат сначала немного удивился, но видя добрый и спокойный взгляд командира батальона и внутренне глубоко доверяя ему, слегка расслабившись, с выдохом произнес: «Никак нет, ваш бродь, германца одолеть совершенно не сможем. Солдаты говорят, конфузия будет величайшая, пропадет Россия. Вы уж извините, ваш бродь, за откровенность. Ничего, Михеев, ничего, ты свободен, иди занимайся своими обязанностями. Вы все сами слышали, господа». Капитан слегка приподнял левую руку и бессильно опустил себе на бедро. «Колчак», — капитан говорил с ухмылкой, погрузившись в себя, — «сейчас, поди», — названивает Черчиллю в Лондон и в сердцах вопрошает его: «Господин премьер-министр, оказывается, вы меня обманули? Где обещанная английская эскадра в Мурманске и дивизии фронтовых бомбардировщиков? Вы решили бросить Россию на произвол судьбы. Это так, что вы, мистер Колчак?» — лицемерно ответит Черчилль. «Мы всегда готовы помочь русским друзьям, но у нас у самих сейчас большие проблемы. Я верю, вы найдете в себе силы и остановите немцев где-нибудь за Уралом. Мы пришлем вам туда англо-американский экспедиционный корпус. Это будет где-то годика через полтора или два. Мужайтесь, мистер Колчак». Офицеры после этого сарказма капитана негромко рассмеялись, но видя, что тот не смеется, тоже затихли. Над русскими позициями установилась необычайная тишина жаркого июньского полдня. Солдаты и офицеры, утомленные только что прошедшим кровавым боем, спали прямо в окопе, бодрствовали лишь часовые. Жаворонок вился где-то в вышине и заливал своей мелодичной трелью округу. Песня полевой птахи то затихала, то вновь становилась все громче, звуча и поднимаясь над русскими позициями. Они сейчас были уже видны с высоты птичьего полета. Разбитые авиабомбами, развороченные танками, еще дымящиеся, представляли с одной стороны ужасное, с другой – жалкое зрелище. Изображение уходило все ниже и ниже и, наконец, совсем исчезло, экран потух, и лишь песня «Жаворонка» еще долго звучала, воспроизводимая звуковой стереосистемой кинозала, давая зрителям опомниться от только что увиденного. Когда загорелись боковые бра и в зале рассеялся полумрак, Сергей повернулся к президенту. Он сидел молча, видимо, находясь под сильнейшим впечатлением от воспроизведенной модели. По его щекам текли слезы. Но ведь они же так самоотверженно воевали. Неужели полнейшая катастрофа? — сдавленным голосом прохрипел президент. Можно ли показать другие участки фронта, состояние тыла, политическую элиту? Умоляю вас, пожалуйста. Хорошо, согласился Сергей. Но, уверяю вас, картина будет еще более удручающая. Умница, ретроспективу фронта и тыла на экран, чередование сюжетов в течение 5 минут, побыстрее, пожалуйста. Модель 3, Киевское направление, 4.00, появилась белая строка на экране. По широкому полю в направлении границы шло несколько пеших колонн русской армии. Чуть вдалеке мелкой рысью двигалась кавалерия. Небосклон был чист, и войска шли, не опасаясь ничего. Были даже слышны шутки солдат и мелодии, насвистываемые офицерами. Ничто не предрекало беды. Вдруг на горизонте показалось несколько темных точек, затем еще и еще. Подполковник, идущий впереди колонн, поднял к глазам бинокль. «Святая Дева, Да ведь это же германская авиация. Но столько, нам же говорили про аэропланы, а здесь, поручик, взгляните, это точно германская авиация. Или я что-то путаю? Секунд 30 адъютант разглядывал самолеты в бинокль, затем послышался его напуганный голос. Вы не ошибаетесь, ваше высокоблагородие, это действительно немецкие самолеты. Но откуда они здесь и почему их так много? Лица обоих офицеров выражали крайнее удивление и испуг. Тревожное состояние подогревалось сильным нарастающим гулом, который давил на уши, проникал в самую душу, парализовал волю. Томительно тянулись минуты, и вот уже невооруженным глазом было видно, как половина неба была занята летящими стальными машинами со зловещими крестами на фюзеляжах и крыльях. От общего строя отделились с десяток истребителей сопровождения и ринулись на российские марши, вые колонны. Тяжелее впечатление производят пехотные массы, не обученные приемом борьбы с массированным нали, том авиации. Истребители сбрасывали авиабомбы в гущу колонн, не успевших рассредоточиться, на бреющем по лет расстреливали не только целые группы солдат, но гонялись даже за отдельными офицерами, как будто пилоты имели необходимые установки. Все смешалось. Пехота, конница, обозы, грохот взрывов, огонь и покалеченные человеческие тела, дикие крики и ужас залили огромное украинское поле. Ми-109 вновь и вновь заходили на угол атаки, неся гибель из своих пулеметов. Противостоять этой машине смерти не было никакой возможности, и солдаты не выдержали. Они бежали с выпученными от страха глазами, бросая оружие и снаряжение. Тщетно отдельные офицеры пытались остановить их и хоть как-то организовать, вскоре они и сами становились жертвами пулеметных очередей мессершмиттов. В умопомрачительно короткий срок пехотная дивизия и кавалерийский эскадрон перестали существовать. Отдельные группы еще пытались спастись бегством, но, не находя укрытия, уничтожались беспощадными воздушными машинами. Все было кончено. Экран потемнел и изображение пропало. Идет дальнейшее моделирование, бесстрастно сообщила машина. Наконец, появилась и ожидаемая надпись. Модель 4, Киев, 5.00. Проспект Симона Петлюры. Утренний Киев оттопал в благоухании летних садов и свежести днепровских вод. По центральной улице усатые хохлы в широких шароварах спешили на утренние смены лавок и мастерских, а расторопные грудастые хохлушки несли на базар сало и яйца. Все было тихо и до изнеможения мирно. Вдруг послышался оглушительный вой, и похожая на ястреба крылатая машина, отпустив бомбу, резко взмыла ввысь. Послышался оглушительный взрыв, и дремавшие на ветках грачи с шумом поднялись в воздух. Душераздирающие крики людей разбудили еще только просыпающийся украинский город. Не понимая, что происходит, люди крестились и поднимали руки к небу, глаза их были полны боли и ужаса. А новые смертоносные ястребы с хладнокровием убийц пикировали на мирных киевлян, уничтожая всех на своем пути. Часть 22. К пикировщикам вскоре присоединились более тяжелые фронтовые бомбовозы «Хенкель» 111 и «Юнкерс» 88. Они валили авиабомбы на жилые дома, заводы и фабрики, храмы, топили даже мирные корабли, стоявшие у речного порта на Днепре. Люди в ужасе выбегали из своих домов и метались по улицам и площадям утреннего города, не находя защиты, было видно по всему. Никто не ждал войны, население не было к ней готово. Везде отчетливо проступало ощущение катастрофы. Картинка на экране вновь сменилась, уже можно было прочитать. Модель 5, Тульский оружейный завод, 5.30 утра. Легковой автомобиль, скрипя шинами, резко затормозил у пропускного пункта завода. Из авто выбежал посыльный офицер и, назвав пароль часовому, резко приказал. Командир охраны, подполковник Авксентьева, срочно сюда, ему секретный пакет штаба округа. Часовой немедленно связался по телефону с начальником охраны. Через несколько минут подполковник вскрывал конверт, привезенный прапорщиком. Прочитав содержание, он недоуменно поднял глаза на офицера связи. «Здесь приказано немедленно занять места по боевому расписанию. Как это понимать, вы что-нибудь можете пояснить?» В растерянности спросил он у прапорщика. «Война, ваше высокоблагородие, война с Германией», – тихо ответил посыльный. «Мы атакованы по всей границе, от Черного до Балтийского моря». Оба некоторое время молчали, переводя дыхание. «Это ужасно», – проговорил, наконец, подполковник. «Да, ужасно», – согласился прапорщик. «Но, самое ужасное, это их современная и до невероятности многочисленная авиация, которая уже полтора часа бомбит и наши войска, и наши города. Они настолько подготовлены и информированы, что гоняются даже за гражданскими летчиками, лишь бы увидеть синюю форму одежды. Так что как можно быстрее готовьте к бою зенитные расчеты, подвезите как можно больше патронов и снарядов, скоро и у вас начнется. Торопитесь, я должен проследить начало исполнения приказа. Объезжая территорию завода, прапорщик видел, как расчеты занимали места у счетверенных максимов и английских полуавтоматов, с горечью в душе осознавал, что этих мер хватило бы против альбатросов образца 14 года, но совершенно недостаточно для ударных авиагрупп Люфтваффе образца 41 года. Эх, Россия, Россия и армия белая наша, все господствующий класс защищать готовились. Вот только к современной войне оказались совершенно неподготовленными. Он с тоской смотрел на корпуса еще не тронутого войной завода, отдавая себе отчет, что скоро здесь будет лишь груда камней и горы человеческих трупов. Объехав завод и доложив по телефону в штаб, что приказ выполняется, прапорщик немного задумался, сидя на диване у телефона. Вспомнилась жена и трое детей, небольшой дом на берегу Волги в Ярославле, чайки над синей гладью реки и теплое синее небо. Все казалось уже таким далеким и безвозвратным, но в то же время теплым и дорогим. Эх, если бы отыграть лет 20 назад и все начать сначала, пусть так, как говорил этот Ленин со своими большевиками, только бы не видеть этого позора, который вскоре придется пережить всему русскому народу и стране в целом. Сейчас он, прапорщик, прекрасно отдавал себе отчет в том, что согласен в душе на любой строй, лишь бы не позволить немцам поработить его родину и русский народ. Думая так, неожиданно для себя прапорщик задремал, он больше суток был на ногах и сейчас просто органически не смог перебороть усталость. Его разбудил вой сирены, разносящийся по территории завода. Открыв глаза и сразу поняв то, что уже произошло, он выбежал из вахтенной и взглянул на небо. Хинкели и юнкерсы уже висели над заводом, сбрасывая свой смертоносный груз, еще несколько мгновений, и бомбы начали рваться повсюду, сея смерть и разрушение. Чтобы бомбометание было более точным, бомбовозы пикировали, не боясь огня зенитных установок. Грохот, свист разлетающихся осколков и пулеметных очередей заглушили все вокруг, превращая раннее утро в кромешный ад. Люди, пришедшие на утреннюю смену, выбегали из помещений завода на улицу и в ужасе, схватившись за голову, в панике метались по территории, не находя спасительного убежища. Зрелище было душераздирающим. К пропускному пункту бежали несколько человек в военной и штатской форме. Среди них посыльный узнал подполковника Авксентьева. «Что думаете предпринять?» – прокричал он ему. «Только что связался со штабом военного округа», – задыхаясь, выдавил подполковник. «Обещали прислать истребители, но не надеюсь, у них такая же мясорубка идет». Прапорщик посмотрел на часы. Он показывали 5:05. «Ну, что ж, раз уж Москву вовсю бомбят, значит, уж точно конец России настал. Какая же разница, где помирать?» Он еще раз обвел взглядом завод, видя, как рушатся под ударами авиации производственные блоки и даже целые корпуса. Взгляд его зацепился за зенитный полуавтомат, у которого убили наводящего. Прижав саблю, посыльный побежал короткими перебежками к зенитке. Модель 6, кабина командира эскадрильи 3, ГО истребительного полка российских аэрокобр Белой армии. Я первый, вижу производственные цеха Тульского военного завода, над ними германские бомбардировщики. Приказываю атаковать вслед за мной. Несколько звеньев истребителей с триколорами на фюзеляже и крыльях врезались в самую гущу немецкой авиации, завязав бескомпромиссный смертельный бой. Аэрокобры превосходили в скорости неприятельские бомбовозы, поэтому российские пилоты без особого труда поражали их из крупнокалиберных пулеметов, но немецких самолетов было в 5 раз больше, и это вскоре сказалось на результате боя. Большая часть бомбовозов несколько отошли в сторону и, перегруппировавшись, теснее сомкнули строй. Когда же остатки российской эскадрильи попытались вновь атаковать, их встретили ее дружным бортовым огнем. Русские пилоты сражались мужественно и уже почти переломили исход боя в свою пользу, но неожиданно к немцам прибыло подкрепление из 20 самолетов. Видимо, уничтожение Тульского оружейного завода было одной из первостепенных задач германского командования. Через полчаса все было кончено. Последний самолет Белой армии, задымившись, начал снижаться и упал в поле. Прислуга зенитных установок видела все это с земли и мужественно помогала своим истребителям. Несколько бомбардировщиков было подбито огнем зенитных батарей, но силы были слишком неравные. Покончив с российскими истребителями, Около трех десятков немецких бомбардировщиков вновь набросились на завод и сбросили на него остатки своих подбрюшей. То, что раньше называлось Тульским оружейным заводом, теперь напоминало свалку из горящих и дымящихся развалин, с заводом было полностью покончено. Остановите демонстрацию, нет сил так больше смотреть, это же просто подлое, циничное уничтожение России. А где же ее друзья? У нашей страны всегда было много союзников, они не могли бросить ее на произвол судьбы. Голос президента дрожал. Умница, Фаринов из британского правительства в Лондоне, пожалуйста, на экран. Сухо скомандовал Сергей. Слушаюсь, начинаю дополнительную загрузку файлов для седьмой модели. Модель 7, кабинет премьер-министра Великобритании, 10.00 утра 22 июня 1941 г. Черчилль сидел в глубоком мягком кресле в простенке между окнами, завешенными бархатными портьерами. Только что секретарша принесла коньяк и сигары, непременный атрибут его утреннего делового начала. Рядом за столом сидел начальник штаба королевских вооруженных сил и докладывал о положении дел на Европейском театре военных действий, в частности, нападении германской армии на Россию. Настроение премьер-министра было противоречивым. С одной стороны, он был доволен, что наконец-то удалось направить агрессию немецкого зверя на восток и теперь напор на Британию явно ослабеет. А с другой, он, как умный и дальновидный политик, не мог не понимать, в случае поражения России ему опять придется иметь дело с Гитлером, причем сильно усилившимся за счет российских природных ресурсов. Откусив конец сигары и обмакнув ее в рюмке с коньяком, Черчилль почмокал ее во рту и чиркнул спичкой о бок коробка. А как вы оцениваете общие шансы русских в начавшейся материковой кампании? По мнению британского королевского штаба, шансов у России нет никаких. Примерно через две недели Российская Демократическая Республика прекратит свое существование как суверенное государство, и германские войска возьмут Москву, Санкт-Петербург и все остальные крупные города. Через месяц прогнозируется выход немецких моторизованных частей к Уралу. Премьер выпустил очередной клуб дыма и, тяжело вздохнув, произнес: «Я так и думал примерно. Свяжитесь с Объединенным комитетом начальников штабов армии Соединенных Штатов Америки и проработайте детали операции по взятию под наш контроль природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. Нельзя допустить, чтобы они попали в руки Гитлера». Черчилль прихлебнул немного коньяка из рюмки и вызвал дежурного офицера. «Мной был приглашен первый лорд адмиралтейства сэр Дадли Паунд. Он подошел, если так, пригласите его ко мне». Через минуту адмирал флота Ее Величества расположился в кресле напротив премьер-министра. «Я знаю, о чем вы хотите спросить, господин премьер-министр. Отдал ли я приказ нашей эскадре в Мурманске покинуть русский рейд и отправиться к берегам Туманного Альбиона? Такой приказ мною отдан, и эскадра уже в пути. Будут какие, то указания на этот счет?» Черчилль задумался, дымя сигарой, торчащей во рту. Неожиданно зазвонил телефон на рабочем столе, что вывело главу правительства из раздумий. Секретарша докладывала о просьбе верховного правителя России Колчака срочно переговорить с ним. «Соединяйте», — глухо, с металлом в голосе приказал премьер-министр. Глаза его стали наливаться кровью. «Ваше превосходительство», — послышался в трубке заискивающий, халуйский голос Колчака. «Уже 6 часов не могу связаться с вами. На нас напала Германия по всему фронту, бомбит все, что только можно, моя армия в панике бежит. Нам нужна ваша помощь». «На какую помощь рассчитываете вы, мистер Колчак?» — резко оборвал его Черчилль. «Нас может спасти только срочная переброска британских вооруженных сил на российский фронт. Одни мы долго не продержимся». Черчилль торжествовал внутри. Он всегда ненавидел этого недалекого болтуна Колчака, возомнившего из себя политика общемирового масштаба, и вот теперь он унизительно просит о помощи всего лишь в первый день войны. Овладев собой и как можно спокойнее, Уинстон Черчилль ответил своему верному и преданному союзнику: «Успокойтесь, мистер Колчак, передайте наш пламенный привет братьям по оружию в России. Продержитесь хотя бы месяц, а затем отойдите за Уральские горы, там вас будут ждать дружественные британские и американские войска, а пока извините, у меня сегодня слишком много дел». Черчилль положил трубку на телефон. «Ну, что ж, решение принято, а, может, вернем нашу эскадру в Мурманск?» — обратился он к командующему британским королевским флотом лорду Паунду. «Этого делать ни в коем случае не нужно, все равно Россию нам не спасти, а флот пригодится нам здесь, для борьбы с немецкими линкорами», — убедительно произнес первый лорд Адмиралтейства. «Ха-ха-ха», — глухо засмеялся Черчилль, вставая с кресла. «Теперь и мне стало понятно, почему во флоте Ее Величества за вами накрепко закрепилась кличка «Не делай этого, Дадли». «Ха-ха-ха». «Но, господин премьер-министр», — смущенно хотел оправдаться лорд Паунд. «Ничего, ничего. Хотя вы бросили товарищей по оружию, вы действовали в интересах Англии, а это все оправдывает, можете быть свободны». Черчилль удовлетворенно подошел к столу и затушил сигару о золотую пепельницу. Экран погас, несколько минут в зале была полная темнота, все сидели молча, ожидая заключительную модель. Модель 8, 22 июля 1941 года, 4:00, борт военного транспортника британских ВВС. Засветилась строка на экране. Александр Колчак смотрел в иллюминатор на эскорт сопровождения в виде звена спитфайров по каждому борту. Истребители шли рядом с транспортником, не подавая сигнала тревоги, все было спокойно. Неспокойно было только на душе у верховного правителя России. Все политическое руководство покидало Москву, от которой в одном переходе находились немецкие танки. Фактически это было позорное бегство из обреченной столицы по приказу из Лондона.